Беатриса, идя ему навстречу. «Вы здесь один?» «Кто там? В тени дерев?» «Белидор». «О, подойди ко мне. Не бойся ничего». Стоя у порога, опускается на колени и целует край платья Беатрисы. «О, Беатриса, о, как ты прекрасна, когда вот так! Теперь идешь навстречу звездам. Они, дрожа, тебя ждут у порога, как будто им известно, что ныне родилось великое блаженство, как золотой песок, что молча рассыпают под ноги королевы, они рассыпались вдоль голубых путей, которые нас ждут. Ну что с тобой? Замедлила шаги и отвращаешь взор. Нет, нет, мои объятия тебя всю обовьют, навеки обовьют в присутствии небес. Теперь ты не уйдешь. Лишь сделав рабою, любовь дает свободу. Идем, идем скорей. О, не тянись назад, к лучам лампады бледным, где та любовь дремала. Теперь она узрела незримый прежде свет, и каждый новый луч победу озаряет, скрепляет наши души, определяет рок. О, Беатриса, Беатриса, тебя я вижу, тебя касаюсь, тебя ласкаю, целую в первый раз. При этих словах он поднимается, обнимает Беатрису и целует в губы. Беатриса, слабее, отступает и защищается. «О, нет, не обнимайте, ведь вы мне обещали!» Белидор страстно. «О, эти обещания давала не любовь. Любовь не может дать зарока не ласкать. Она, не обещая, всегда все отдает и одаряет всем, чего достигнуть может». Когда же она клялась отречься от лобзанья или заставляет ждать его, она дает их сотни, чтобы сгладить как-нибудь обиду, нанесенную своим же собственным устам. Обнимает ее еще более страстно и хочет увлечь. Идем, идем. Ночь бледная спешит. Уж небо побелело, и кони рвутся вдаль. Один лишь шаг, одна еще ступень и тихий путь два наших сердца увлечет. Внезапно замечает, что Беатриса теряет сознание в его объятиях. «Ты мне не отвечаешь? Ты замерла, молчишь?» «Сгибаются колени. Идем, идем, не станем ждать зари. Ревнивая заря нам сети золотые расставит на пути лазурном счастья». Беатриса почти без чувств. «Нет, нет, я не могу. Еще не смею я». «Белидор, о, Беатриса, ты бледнеешь, касаясь губ твоих. Мой гаснет поцелуй, как искра, прикасаясь к холодной влаге вод. О, подними прекрасное чело, раскрой любимые уста, что медлят улыбаться. А верно, эти длинные покровы сжимают грудь твою и сердце тяготят. Они для смерти, не для жизни созданы». Покуда она все еще находится в бессознательном состоянии, Белидор медленно снимает покрывало с ее чела. Показывается первый золотой локон, и вдруг, прорываясь сквозь последние складки, как освобожденное пламя, рассыпаются все волосы, покрывая лицо и руки Беатрисы, пришедшей в себя. Белидор ослепленный. «О!» Беатриса тихо, как будто сквозь сон. «Что это, Белидор? Что рук моих коснулось? Что нежное касает мне чело?» Белидор в опьянении, целуя распущенные волосы. «Смотри, смотри, твое же пламя тебя для жизни пробуждает, твоя же красота тебя покрыла, твои лучи тебя всю озарили. О, ты сама забыла, а я не знал, насколько ты прекрасна. Казалось мне, что я тебя всю видел, что я тебя люблю. Тому назад мгновенье ты всех была прекрасней в моих мечтах. Теперь ты здесь стоишь». Прекрасный из прекрасных, пред пробужденным взором моих открытых глаз, в моих руках, что нежно обнимают, в моей душе, что обрела тебя. Миг подожди, и станешь вся прекрасна, как твой прекрасный лик. Свободной будешь ты, свободной королевой. Белидор быстрым движением скидывает с нее плащ. Она остается в длинном платье из белой шерстяной ткани. Затем он делает знак мальчику, который ждал у дверей. Мальчик приближается с дорогими тканями, золотым поясом и жемчужным ожерельем. В то же время Беатриса падает на колени перед статуей и рыдает, пряча лицо в складках плаща и покрывала. Беатриса. «Нет, нет, я не хочу». На коленях у ног статуи, о Пресвятая Мать. «Меня ты видишь. Без помощи твоей не в силах я бороться, молиться не могу. С тех пор, как ты меня покинула одну». Белидор, подбегая и окутывая Беатрису драгоценными тканями, которые он взял из рук мальчика. «Пора нам, Беатриса. Вот ризы новой жизни, что началась теперь». «Нет, я не похищаю одну из раб господних, но возвращаю счастью одну из королев». Беатриса, все еще колено преклоненная, держась за прутья решетки, окружающей пьедестал. «Владычица небес, услышь меня теперь. Я больше не молюсь и говорить не в силах, я лишь рыдать могу. Сама не знала я, что так его люблю».